Глава 12. Кирилл. Я в каком-то архистранном оцепенении доехал до новой квартиры. Поднялся, осмотрел в недоумении. «Какого хрена я здесь делаю?» — спросил у хмурых молчаливых стен. «Я с женой должен быть», но все равно упал на диван и уронил голову в ладони. «Блядь, что же я наделал? Неужели это я?» Сначала обвинил жену, что изменил ей, потом взял силой. Я потерял контроль. В первый раз за много лет, потому что боялся, что потеряю ее. В Машкиных глазах был приговор. Она не потерпит к себе такого отношения. Она не готова принимать меня безоговорочно. Я и так не идеальный муж, не самый лучший отец, а еще оказался дерьмом, а не мужиком. Я никогда не брал женщину силой. Никогда. А Машу свою тоненькую осиночку сломать пытался. Подчинить, протест на корню зарубить. Но как жить буду, если станет тенью самой себя? Нет, я не хотел менять ее полностью, но в чем-то она должна стать уступчивее. Я встал, на кухне нашел бутылку коньяка, которую мы с Полонским обновили квартиру. Машка один раз здесь была. Между нами тогда еще был хрупкий мир, и подозрения пока не разрушили его окончательно. А правда не растоптала в острые осколки. Маша оценила, но смотрела с такой опаской, словно из-за угла должна выскочить голая баба. Как же меня это бесило тогда. Каким справедливым казалось сейчас. Виноват, согласен, готов нести любую кару. Я открыл бутылку и сделал глоток. Только не сегодня. От себя тошно. Если мне в зеркало противно смотреть, то Машке моя рожа тем более отвратительна. Вспомнил ее хрупкую фигурку, лежавшую полуголой на полу, с мокрым от слез лицом и содранными коленями. Довела меня Маха, потерялся совсем. Никто не мог вывести из себя, а жена смогла. Она все может, если захочет. Я достал сигареты, прикурил, глубоко затянулся, выпуская сизый дым ровной струей. Сегодня я столько всего чувствовал. Гнев, ярость, злость дикую. А вместе с тем возбуждение, адреналин, похоть. Такая нежная, стройная девочка с большим тяжелым пистолетом и глазами, полными серого яда. Меня он убивал, прямо в сердце, без выстрела. Машка мне была так нужна, как воздух необходимо. Я понимал, что если не утвержусь над ней сейчас, хозяина не покажу, то потеряю. Только когда увидел ее на полу, понял, как облажался. Почему-то вспомнился морозный зимний вечер 11 лет назад. Тогда мне позвонил отец и сказал, что мама попала в аварию. Я на место приехал первый. Лексус матери был без морды, ее тело пытались достать МЧСники, а полиция нянчилась с пьяным уродом, который вылетел навстречку. Ему, сука, хоть бы что. Пара царапин. А как он кичился своими связями, кричал, что ему ничего не будет. У меня упало забрало. Я показал удостоверение и подошел к нему. Потом я его бил, меня не могли оттащить. Только отцу удалось достучаться до человека внутри зверя. Я кровь почуял, а медведь, пока не загонит раненую жертву, не отступит. Я исправил божественную несправедливость, не до конца, но все же. Этот мудила до конца жизни срать и ссать в пакет будет. Ему дали 10 лет за убийство моей матери. И провел он их, ох, как несладко. В прошлом году он вышел. Измученным, старым, больным человеком. Меня отпустила жажда мести. Мое нападение на подозреваемого замяли. Отец постарался, все связи подключил. На продвижение по службе не повлияло, а морально. Тогда мне казалось, что я умер. Отец у нас всегда был при серьезных погонах, занят очень. А мама рядом. Мы с Кирой были очень к ней привязаны. Любили, уважали. Она была очень доброй и терпеливой. Именно тогда на ее похоронах я точно решил, что не женюсь, что не хочу, чтобы моя жена когда-нибудь испытала страшное горе потери, чтобы мой ребенок оказался без отца. Слишком рискованно я жил и работал. Там не должно быть привязанностей. А потом Машка появилась. Самый красивый фельдшер на скорой, который оказался ординатором в акушерском отделении. Ну не чудо ли? Она помогала детям появляться на свет, она меня по-новому чувствовать научила. Я ее соблазнял, развлекал, испортить хорошую девочку пытался, но Машка даже после бессонной ночи шла на работу, а выходила такая светлая и счастливая, удивляя меня. уставшая, засыпала в машине за 10 секунд, но с улыбкой. А с каким воодушевлением рассказывала о сложных случаях или просто что-то забавное. И никогда не напрягала. «Встретимся, встретимся, нет, ну и нет». Это был новый подход. Меня обычно разыскивали бабы. Но не это зацепило. Она слушать умела. Я рассказывал мало, но бывало. И про мать рассказал, не знаю почему. Маша спросила про родителей, и я почувствовал, что могу, что она выслушает и не осудит. Так и вышло. Машка обнимала, целовала моё лицо и плакала. Тогда понял, что люблю её, что с ней можно быть собой. Она принимала меня всего, а вот я... Не всегда было такое. «Мы ведь хорошо жили», — воскликнул, бросив пустую бутылку на пол. «Сука, ни в одном глазу, и выпить больше нечего». Когда свернули не туда, почему отдаляться начали? Раньше Машка читала мне вслух, пока я массировал ей ноги. «Да-да, я мастер массажа. Мы много гуляли, сначала вдвоём, потом втроём. Нам было комфортно просто рядом засыпать. Машка очень понимающая. Когда служба требовала, терпела мои отлучки и месячные командировки. Если велела не звонить, никогда не звонила. Но переживала. Я видел это по её лицу, как страх моей гибели отступал. Потом она плакала и обнимала меня». Затем, наверное, её реакция на меня стала спокойнее, закалённее. Переживания за сына и за меня разделили Машку надвое. Вероятно, мне стало мало её. Может, показалось, что нужен ей уже не так сильно. Вот Пашка нужен, а я уже не так. Не знаю, сложно анализировать, почему твой брак превратился в обыденность. Иногда приятную, иногда скучную, иногда бесячую. Но ведь нужную. Я не мог представить, как жить одному. Я отвык и заново привыкать не хочу. Очень важно быть кому-то нужным. Не за что-то, а потому что просто есть. Я никогда не думал завести любовницу. После свадьбы на очень приватном отдыхе с очень влиятельными людьми проституток не таскал. Не хотел просто. У меня любимая жена была. Но у всего есть начало. Усталость накопилась, раздражение, бытовуха заела. У меня всегда был хороший сексуальный аппетит, а служба добавляла драйва, ведь порой точно не знаешь, вернёшься ли. Но оступился, с кем не бывает. Мужики порой тупят, и я не исключение. Позиция слабая, но мы решим с Машкой. Я где-то уступлю, она тоже перестанет противостоять мне. Я не хочу решать постельные проблемы через левых баб. Я в принципе не хочу иметь эти проблемы. Клянусь, что больше никогда. Но и Машка должна стать послушной девочкой. Моей девочкой. С этими мыслями я свалился прямо на диване. Уснул тяжёлым сном. Проснулся часа в два. Сегодня суббота, но у меня были дела в управлении. Ладно, объявляю форс-мажор. Я принял душ, умылся и зубы почистил. Здесь у меня была кое-какая одежда, смена белья. От Машкиного взгляда здесь прятался. Сколько в нём было горького осознания. Встряхнулся, блин. Чуть семью не разрушил и инфаркт не схватил. Я приехал домой. К разговору готовился всю дорогу, но зашёл уверенно. Хотел купить цветов, но это как-то пошло. Мол, держи, дорогая, ничего ведь не произошло, что нельзя решить букетом. Поговорим, обсудим и в отпуск махнём. Втроём. Мы ведь семья. Маш... Я стоял в поразительно тихой гостиной. Они должны быть дома, обязаны просто. «Маша!» Я медленно поднялся, с зарождающейся тревогой вошёл в нашу спальню. Крылья носа хищно раздулись, втягивая тонкий аромат духов, едва уловимый, но до боли знакомый. Машка пахла мёдом и цветами. Не знаю, какими, но приятно. Ничего не было. Совсем. Она всё забрала. В комнате сына то же самое. Взбрыкнуть кобылка решила, наказать. К маме уехала. Женщины всё же очень предсказуемые существа. Набрал Машку. Честно, думал, будет игнорировать, но нет. «Я от тебя ушла». «Что? Нет, блядь, что? Какого чёрта она несёт? Куда она от меня ушла? От меня? От мужа законного? Да кто её отпустит?» «Я заберу их, привезу домой, никто меня не остановит». Вспомнил Сергея Борисовича, отца жены. Он до сих пор ко мне присматривался, Считал, что его дочь слишком рано вышла замуж, а у меня слишком агрессивные повадки, чтобы сделать ее счастливой. Наверное, сейчас говорил ей, что во всем был прав. Ладно, разберемся. Я женат на Машке, а не на ее родителях. Я поднялся на 8-й этаж и постучал. Ждал недолго. Тёща открыла, но в дом не пригласила. Обидно. «Что, за дверью оставите, Анна Васильевна?» «Не хочу, чтобы Павлуша слышал, что я сказать тебе хочу». «Что же вы хотите мне сказать?» Спросила не без иронии. «Да, мне не нравилась такая встреча. С матерью жены у нас всегда нормально общение складывалось, а сейчас как на говно смотрела». «Маша мне все рассказала». «Всё?» — уточнил тихо. Тёща внимательно на меня взглянула и проговорила. «Думаю, нет. Тебя жалеет еще. Не хочет, чтобы уж совсем плохо думали. Муж ведь». Я взгляд отвел. «Да, если бы Анна Васильевна узнала, как я с ее дочерью единственной обошелся, то мы бы не стояли практически спокойно». «Я попросить тебя хотела». Я изумленно скинул голову. «И ты пожалей ее, не мучь, сделай, как просит. Силой все равно ничего не добьешься, только хуже будет». «Я не могу отпустить Машу». «Но и удержать не сможешь против воли». «Мам?» Дверь снова открылась. Наконец я жену увидел. Спокойную, собранную, красивую, но абсолютно чужую. «Иди, тебя Паша ищет уже». «А я сына могу увидеть?» Вмешался в их семейную идиллию. «Давай поговорим сначала. Паша пока не знает». «Не знает чего?» Маша не ответила. К лифту пошла. Мы стояли рядом, но она так далеко была, словно на другой планете. Мы спустились вниз, я предложил поговорить в машине. Она сначала испуганно замерла. Неужели со мной боялась наедине оставаться? Но потом вздернула подбородок и села. «Ну, и что за демарш?» Повернулся к ней в полоборота и спокойно спросил. «Главное, не давить. Не давить, Кирюха!» «Неужели тебя это удивляет?» Оборонила тихо. «Маш, прости меня. Я вчера как тупое животное набросился на тебя. Ты же знаешь, я так никогда не делал. Не мою брать женщину силой». «Больше ни за что не хочешь извиниться?» Я не надеялся, что эта тема просто молча уйдет. И все равно был не готов. Как оправдываться, когда поступку нет объяснения? Мои договоры с совестью — это не измена, а спортзал, ты мало давала, поэтому подъедался на стороне, с мужика спрос меньше, вряд ли впечатлят Машку. «Прости, Маш, это реально мой большой косяк. Я представляю, что ты чувствуешь». Хотя нет, силой ударил по рулю. Она вздрогнула, но не сжалась, продолжая сидеть прямо и смотреть гордо. «Я не представляю. Если бы ты позволила кому-то касаться себя, убил бы обоих». Я не шутил. В этом плане расчехлённый. Я очень много видел в этой жизни. И много делал лично. «Себя, смотрю, ты убить не хочешь?» — поинтересовалась Машка. «Мужикам все можно в твоей картине мира, да?» «Нет, нельзя. Я не горжусь. Херня вышла. Но, Маш, клянусь, там ничего личного. Ты единственная женщина, которую любил и люблю». «Кир, ты мне изменял раньше?» Спросила, пронзительно в глаза заглядывая. «Нет, никогда, клянусь». «Маша, я попытался коснуться ее руки, но она не позволила». «Мы справимся. Да, у нас проблемы. Но я хочу их решить. Хочешь, пойдем к психологу или еще к кому-то? Просто скажи, что сделать». «Ничего». Она пожала плечами. «Ничего больше спасать. Я тебя выслушала. Я поняла твою позицию. Но это совершенно не меняет мою. Я к тебе не вернусь». «То есть...» — я сузил глаза. «Ты реально хочешь развестись?» «Так точно, товарищ подполковник». «Я не дам тебе развод. Просто не дам. У нас сын, и я буду его воспитывать как настоящего мужика». «Что-то раньше ты не сильно рвался его воспитывать?» Сухо заметила. «Я был с Пашкой столько, сколько мог. А то, что я строг, это потому что знаю эту грёбаную жизнь. Ты либо мужчина, либо дерьмо под ногами. Я многое смогу дать ему. Но если не будет характера, то это все хуйня. Я за сына волнуюсь. Я люблю его, хоть и не целую в попу. Общайся. Когда захочешь, звони и забирай. Потом в суде определим официально график посещений. Да в каком суде? Что ты несешь? Если я не захочу дать тебе развод, ты его не получишь. Мы в разных весовых категориях, Мария. Она улыбнулась той самой стервозной улыбкой, которую я не любил. Она никогда не сулила мне ничего хорошего. Ты можешь использовать свои связи, можешь всех купить, но ты не можешь заставить меня любить тебя. И приблизила ко мне лицо. Я больше тебя не люблю. Меня обожгло, словно пощёчиной. Не любит? Это как? Разве можно разлюбить вот так просто? Ты все проебал, Субботин. Машка редко использовала такую крепкую брань. В буквальном смысле. И еще я краем глаза заметил хрупкий кулачок, но останавливать не стал. Машка врезалась мне в челюсть. «Больно, блядь. Ей тоже». Поморщилась и вышла из машины. Вот и поговорили. Я думал, что сломал ее тем вечером. Но Машка не такая. Ее не сломить. Она закалилась в огне моего предательства и моего насилия.